Цитата. «О, мать, сделай так, чтобы я мог иметь чистое и беспримесное благоговение. Вот грех и вот добродетель. Я приношу их к твоим ногам. Возьми и то, и другое. Вот знание многих вещей, и вот незнание. Возьми и то, и другое, и дай мне только одну преданность тебе. Вот чистота и вот нечистота. Я не хочу ни того, ни другого. Вот добрые дела и вот злые. И то, и другое я кладу к твоим ногам. Сделай так, чтобы я мог иметь только благоговение, преданность и любовь к тебе. Мать, я поручаю себя твоему милосердию. Да хранит меня лотос твоих ног от всего, что удаляет твоих детей от тебя. Я не ищу, добрая мать, чувственных удовольствий, не ищу славы. Нет у меня стремления к ситхи, силы йогов, которые помогают совершать чудеса. Я молюсь, добрая мать, о чистой любви к тебе, не запятнанной желаниями, любви без примеси, любви, не жаждущей мирских вещей, любви к тебе, которая выливается непрошенно из глубины бессмертной души. Сделай так, о мать, чтобы твое дитя, очарованное обаянием твоих волшебных сил, Майи, не забывало тебя, запутавшись в красивой сети самсары, которую ты выткала. Сделай так, чтобы твое дитя не прельстилось ими. О, добрая мать, разве ты не знаешь, что твое дитя не имеет никого в мире, кроме тебя? Я не знаю, как воспевать твое имя с достаточной преданностью. Нет у меня достаточного знания, ведущего к тебе. Нет у меня достаточной любви к тебе. Дай мне эту любовь по твоему бесконечному милосердию. Примечание. Самсара – мир феноменального существования, цепь воплощений. Так молился матери мира Рама Кришна. Почитание родителей есть основной модус всякого нравственного кодекса, но почитание матери стоит на первом месте. После понятия учителя мать есть самое высокое, самое святое понятие среди всех человеческих понятий. Самое ценное, что человек имеет в своей жизни, это его мать. Нет у него более близкого существа, более преданного друга, чем его мать. У людей бывают случайные отцы, но случайных матерей не бывает. Если подумать, чем всякий человек обязан своей матери, то чувство безграничной преданности и любви к той, которая выносила его под своим сердцем, дала жизнь, вырастила и воспитала, должно быть единственным ответом и преобладающим чувством над всеми прочими чувствами человека. Если столь велика и ценна роль и значение всякой земной матери, то неизмеримо большее значение для человека имеет его небесная мать, ибо всякий человек в своих последовательных жизнях имел многих земных матерей, но небесная мать у него может быть только одна. Только небесная мать дает ему в его бесконечной цепи существований нежных, заботливых и любящих земных матерей. Поэтому при почитании земной матери большее право на почитание имеет небесная мать. Счастлив будет человек, который поймет это, и, как говорил Христос, воздаст кесарю кесарева и Богу Божие, который, помня и почитая свою земную мать, будет всегда чтить и во всех своих нуждах призывать свою небесную мать. Благословенны будут страна и народ, которые первыми построят храм во имя Великой Матери Всего Сущего, в котором будут превозносить ее святое имя, будут петь гимны в честь владычицы мира и в котором жрицей будет женщина.